Жизни прекраснее нет, утро как Новый Завет. Там, где спасительный лик, как рождение знак. Помнишь, в зеленом саду грешник у всех на виду, ангелом стал и зажег для других свой маяк. Сердцу наивность не впрок, всем слишком добрым урок. Кто-то проснулся, а кто-то под утро воскрес. Если ты в лодке любви, чтоб не случилось, плыви. Самое время запомнить, что видел ты здесь. Радость ответила «да», но отразила вода. Даль Васильковую вновь искупала заря. Выбор ты делаешь сам, небо приятно глазам. Вновь вздрогнут колокола мастерством звонаря.